понял, бить только ногами, победа нокаутом, ничего сложного, броски тоже запрещены, блокировать удары руками, можно, без проблем, молодец, давай в ринг. Первым вышел самый мелкий, на вид, килограмм 70-75, прозвенел гонг, парень встал в стойку, руки подняты, закрывает голову. Я начал агрессивно и сразу пробил правый круговой в корпус. Соперник попытался довернуться, чтобы удар попал в плечо, но не успел и отлетел к канатам, возле которых и упал. Кирби засвистел, показывая, что бой окончен. Все четко, как я и рассчитывал. Технически, может быть, они и хороши, но скорости не хватает, по сравнению со мной, естественно. Второй, наученный горьким опытом первого, повел себя куда осторожнее и сразу после гонга начал смещаться вправо. Как и первый, для меня он двигался не быстрее сонной мухи, и я без труда остановил его левым лоу-киком по внутренней поверхности левого бедра. Он потерял равновесие и рухнул на ринг, а когда встал, я уже не дал ему продолжить, снова пробив в левое бедро, но на сей раз правой ногой. В реале бой после этого мог бы продолжиться, но здесь у парня кончились хитпоинты и второй удар отправил его в нокаут. Третий сходу пошел в атаку, забыв о защите. Не дошел, получил прямой правой в солнечное сплетение и его быстро утащили с ринга. Четвертого, низкорослого квадратного крепыша, я тупо забил лоу-киками, пользуясь преимуществом в длине конечностей. На десерт остался самый здоровый. Он решил показать, что тоже неплохо работает ногами и начал бой с серии круговых ударов. В принципе, если бы не разница в скорости, он мог бы создать некоторые сложности. От двух лоу-киков я ушел, а высокий удар с разворота заблокировал и пробил круговой по спине, уронив парня на ринг. Одного удара в корпус не хватило, чтобы его вырубить, но из-за большой разовой потери хитпоинтов он словил оглушение и Кирби прервал бой, засчитав мне победу техническим нокаутом. Вы выполнили задание. Победить пятерых бойцов гимназиума, используя только удары ногами. Получена награда. Повышение уровня навыка продвинутая техника работы ногами на 1. Навык находится на уровне 2. Урон от ударов ногами повышен на 70%. Скорость нанесения ударов ногами повышена на 50%. В тишине зала прозвучало несколько сухих хлопков. Я повернулся на звук и увидел невысокую и хрупкую на вид пожилую леди, одетую в застегнутый под подбородок черный спортивный костюм. Включив проницательность, прочитал ник. Брешь. Социобара нет. Игрок. Судя по всему, хлопала именно она. На вид брешь можно было дать лет за 80, может быть, даже ближе к 90. Во всяком случае, об этом свидетельствовали седые до снежной белизны волосы и покрытое морщинами лицо. Но вот ее осанке и подвижности однозначно позавидовали бы многие мои ровесники. Легко ступая, брешь подошла к рингу. Посмотрела на меня с легким прищуром и улыбнулась. «Юноша», — обратилась она ко мне, — «не надо смотреть на меня так пристально. Вы, конечно, очень милы, но я не встречаюсь с детьми. От неожиданности я не нашелся». Что сказать? Старушка фыркнула и неожиданно звонко рассмеялась. Пожалуй, ее смех был моложе нее лет на 70. «Мистер Кирби, поглядите на этого милого мальчика. Он так забавно потерял при виде меня дар речи, что я снова почувствовала себя 17-летней. Однако же, юноша», — обратилась она уже ко мне, — «вы меня премного обяжете, если освободите ринг. Мне бы хотелось вспомнить молодость и, заодно, намять бока милейшему мистеру Кирби». «Дик, вы ведь не откажете старухе в небольшой любезности?» Не говоря ни слова, мастер-инструктор почтительно поклонился и приглашающе указал на ринг. Находясь в состоянии ментального шока, я выскочил с ринга. Эта старушка, наверняка успевшая побыть пионеркой и комсомолкой, в сознательном возрасте заставшая эпоху Брежнева, не удивляйтесь, я неплохо знаю историю, в общем, эта пожилая леди собирается драться с мастер-инструктором Диком Кирби, который, на минутку, уложил меня в 2 секунды, со всеми моими премиумными характеристиками, навыками и бонусами. И она уверена, что победит. На это определенно стоит посмотреть. Брешь неторопливо поднялась на ринг по приставной лестнице. Я раздвинул для нее канаты, за что удостоился благодарного кивка и легкой улыбки. Следом поднялся Кирби. Черт возьми, да он, даже будучи немного меньше меня, скалой нависает на брешь. Поединок выглядит неравным, но старушка улыбается так спокойно и безмятежно, словно вышла на прогулку в городской парк. Прозвучал гонг. Кирби сразу пошел в атаку. Он явно не собирается играть в поддавки. Если бы в ринге был я, то лег бы уже через пару секунд. Толком не могу уследить за его руками и ногами, они размазываются, и я их почти не вижу. Слышен гул воздуха, рассекаемого конечностями инструктора. Абриош невозмутимо стоит в этом вихре и, кажется, почти не двигается, но все направленные на нее удары проходят мимо цели. Не меньше минуты Кирби скакал вокруг соперницы, пытаясь ударить или провести бросок, а потом упал и больше не поднялся. Что сделала Бриош, я так и не разглядел. Глава 20. Знаешь, я думала, будет хуже. Ждала, что он будет напуган, подавлен, ему потребуется поддержка и утешение. Брось, Олег, большой мальчик. Он в своем возрасте успел хватануть столько приключений, сколько мы с тобой в кино не видели. Да и психика у нашего сына на удивление прочная и гибкая. Я поговорил с ним, пока вы с Мариной прихорашивались. Кремень, по Маяковскому, гвозди бы делать из этих людей. Пока, правда, немного растерян, не знает, куда и зачем двигаться, но это пройдет. Он всегда находил себе занятие, цель и смысл жизни. Да, ты прав. Как думаешь, стоит его навещать почаще, или будем только мешать? Пока не знаю. Думаю, надо ему почаще писать, а с визитами определимся по ходу пьесы. Может так случиться, что ему будет некомфортно, если мы будем рядом слишком часто. Он может выбрать путь, который не захочет нам показывать. Ты намекаешь на... Да, он не только большой, он еще и жесткий мальчик. Очень жесткий. Я успел кое-что почитать про нуар. Там есть, где развернуться такому Робин Гуда Дон Кихоту, как Олег. Но развернуться он может так, что им будут пугать непослушных детей. Я ошарашенно смотрел на лежащего без сознания мастера-инструктора. Потом перевел взгляд на Бриош. Старушка невозмутимо повернулась и прошествовала, не могу подобрать другого слова, к лесенке. Я снова раздвинул для нее канаты, а когда она ступила на лесенку, подал руку. Она опять вознаградила меня церемонным кивком и легкой улыбкой. Потом пристально посмотрела и задала неожиданный вопрос. «Молодой человек, а почему вы так преступно пренебрегаете ловкостью?» Несколько секунд полюбовалась моей отвисшей челюстью и круглыми глазами, затем продолжила, «Как давно вы играете?» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем она спрашивает. «Не помню точно», наконец выйдя из ступора, ответил, «Дней 7 или 8. 7 или 8 дней, и у вас уже настолько высокие характеристики, это стартовые, у меня премиум аккаунт». «Что? Как любопытно. Впервые слышу о премиуме в нуаре. Это очень, очень необычно. Насколько я знаю, сама концепция реакторных игр не предусматривает таких аккаунтов. Вы меня заинтересовали. Скажите, ваши дела в гимназиуме закончены на сегодня?» «Да». «Тогда ответьте мне еще на один вопрос. Я не нарушу ваших дальнейших планов, если похищу вас на несколько часов. Мне очень любопытно, как вы стали обладателем премиум аккаунта. Взамен отвечу на вопрос, который без труда читаю в ваших глазах. Как мне удалось побить милейшего мистера Кирби? Я ведь не ошиблась, вы меня именно об этом хотите спросить? В этом месте у меня немного отказал дар речи, и я смог только интенсивно закивать, соглашаясь с Бриош по всем пунктам. Тогда ждите меня на парковке у входа в это здание», — скомандовала старушка и направилась к выходу из зала. С душем и переодеванием я управился в рекордно короткие сроки и меньше чем через 10 минут уже стоял на тротуаре возле парковки. Через пару минут появилась Бриош, одетая в элегантный бежевый плащ и шляпку. Глядя на эту безупречную пожилую леди, я признался себе, что если бы совсем недавно своими глазами не видел, как она уложила Дика Кирби, ни за что не поверил бы, что она может сделать что-то подобное. Стоило Бриош появиться, как стоящий на парковке белоснежный лимузин, столь же элегантный, как она, тронулся, развернулся и плавно подкатил к тротуару. Из машины выскочил немолодой шофер и почтительно распахнул правую заднюю дверь. Бриош приглашающе кивнула мне и села в машину. Немного полюбовавшись на сверкающие обилием хромированных деталей прекрасный ретро-автомобиль, я последовал ее приглашению. Два задних ряда сидений были расположены друг напротив друга. Я сел спиной по ходу движения, лицом к Бриош. Водитель захлопнул дверь, обошел автомобиль и занял свое место. «Джеймс, домой!» – последовала команда. Лимузин плавно тронулся. Мягкость хода этой машины поражала. Если в автомобильчике кота чувствовался каждый камешек и малейшая неровность на дороге, то поездка в лимузине ощущалась как полет. О движении можно было догадаться только по проплывающему за окном виду. В самом начале пути Бриош предупредила: «Я не любитель разговаривать в дороге, да и беседа наша потребует определенной конфиденциальности. Я, конечно, абсолютно доверяю Джеймсу, но некоторые вещи знать ему просто не нужно. Полагаю, вы согласны, что наш разговор может подождать до тех пор, пока мы не окажемся в более уединенной обстановке. Возражать я не стал. Вскоре мы покинули город. Открыв карту в интерфейсе, я обнаружил, что лимузин движется на юг, по дороге к Гарденвилле, пригороду, застроенному особняками местной элиты. За пару километров до Гарденвилла мы проехали через настоящий КПП со шлагбаумом. Похоже, и в Нуаре богачи ценят покой выше роскоши общения с широкими народными массами, усмехнулся я про себя. Много из окна лимузина разглядеть не удалось. Просторные улицы, широкие и чистые тротуары, кованые заборы, за которыми в отдалении виднелись фасады роскошных особняков. Подобно прочим местным обитателям, Бриош жила в скромном трехэтажном домике метров полста или чуть больше по фасаду. Стоял этот домик на небольшом, на глаз всего в пару гектаров, участке. Интерьер его тоже особой роскошью не поражал. Дорого, но без вычурности. Так, что-то немного повыше уровнем, чем люксовые номера Элиота. В холле нас встретили дворецкий и парочка горничных. С возвращением, мадам, дворецкий поприветствовал хозяйку и слегка поклонился. «Будут ли какие-либо распоряжения?» «Здравствуйте, Морган», — ответила Бриош и продолжила, обращаясь ко мне. «Мистер Змей, составите мне компанию за обедом?» «С удовольствием, Морган, распорядитесь подать обед для меня и мистера Змея в малую столовую». Одна из горничных приняла у Бриош с плащ и унесла его. Вторая подошла ко мне. Я не сразу сообразил, что ей нужно, но когда она спросила: «Сэр, вы позволите?» и указала на мою куртку, до меня дошло. Я снял и вручил горничной означенный предмет одежды, и тут же напоролся на осуждающий взгляд дворецкого и ироничный Бриош. Проследил, куда они смотрят, и немного смутился. «Извините, дурная привычка». Затем снял и убрал в инвентарь кобуру с пистолетами и нож. «Не смущайтесь», — по-доброму усмехнулась Бриош, «когда еще заниматься всякой ерундой вроде игр в казаки-разбойники, как не в вашем возрасте, Морган? Проводите гостя. Мистер Змей, мне надо отдать еще кое-какие распоряжения, а потом я к вам присоединюсь». Сказав это, она удалилась. Морган жестом пригласил меня следовать за собой. Идя следом за дворецким, я прошел мимо большого зеркала, висевшего на стене холла, и впервые за время пребывания в Нуаре мне стало неловко за свой внешний вид. Я был все в той же футболке, которую получил при входе в игру. «Вот раздолбай», — ругнулся я про себя. Дом купил, обставил, а нормальной одеждой не озаботился. В кои-то веки приличные люди в гости пригласили, а я выгляжу как босяк. Завтра же пойду по магазинам. Малая столовая оказалась залой площадью чуть меньше любого из этажей моего дома. Единственной наблюдавшейся в ней мебелью был стол на дюжину персон, занимавший относительно небольшую ее часть. Если это малая столовая, то какая же большая? Подумал я. Воображение нарисовало картину огромной пиршественной залы с высокими потолками, большими окнами и столами, составленными, ну, пусть будет буквой «Ш». Вскоре еще две горничных, не те, которые нас встретили, вкатили два столика с посудой и начали накрывать на стол. Следом появилась хозяйка, и меня опять начали кормить блюдами, названия которых я не знал. Было вкусно и сытно, а еще порадовало, что разработчики Нуара, похоже, не озаботились прописать в игре сложных столовых приборов, и не было нужды гадать, какой вилкой есть то или иное блюдо. После обеда Бриош обратилась к одной из горничных. «Элин, подайте десерт и кофе, хотя, мистер Змей, возможно, вы предпочитаете чай, мне все равно, пусть будет кофе. Так вот, милая, подайте десерт и кофе в зеленую гостиную. Мистер Змей, пойдемте. Зеленая гостиная гораздо лучше подходит для бесед с глазу на глаз». Мы прошли в маленькую гостиную, оформленную в зеленых тонах, и разместились в глубоких креслах. Вскоре пришла Элина и сноровисто расставила на маленьком столике кофейник, кувшинчики с молоком и сливками, чашки и блюдца с десертами. Сервировав стол, горничная удалилась. «Думаю, пара взрослых людей могут попить кофе и без помощи горничной. Будьте как дома, мистер Змей». Сказав это, Бриош налила себе кофе, добавила молоко и неторопливо помешала ложечкой. Отпила, поставила чашку на блюдце и посмотрела на меня. Дождавшись, пока я наполню свою чашку, спросила: «Как вас зовут? Я имею в виду, по-настоящему, а не все эти клички. Олег, Олег, замечательное имя. Позвольте спросить, какие у вас отношения с хазарами? Сперва я не очень понял, о чем она спрашивает, но быстро догадался и ответил в тон: с разумными, нормальные, а коня у меня нет. В ответ Бриош коротко рассмеялась. Приятно встретить в наше время культурного молодого человека. Вы мне льстите. Песня «Вещим Олеге» изучают в школе. Кто-то изучает, вы правы. Большинство, к сожалению, проходит мимо. Как я могу к вам обращаться? Ох, простите, забыла представиться. Нина Васильевна Орлова, Олег Всеволодович Хромов. Лучше, просто Олег. Вы работаете учителем? Работала. И не учителем, а преподавателем. В техникуме пищевой промышленности. Я... кондитер. Полвека практики, а потом, когда на кухне стало для меня жарковато, пошла передавать опыт молодым. Но вы ведь не об этом хотите меня спросить? Не об этом, но мне действительно интересно, что привело вас в Нуар. Хо-хо, ну и вопросы у вас. А что, вы думаете, что такая древняя старуха, как я, не может поиграть в виртуальные игрушки? И в мыслях не было. Хотя, конечно, вы меня удивили. Правда, по большей части тем, как уложили Кирби. Все же, если позволите, спрошу, как вы так раскачали персонажа? Ну, политес соблюден, можно перейти к делу. Как, по-вашему, сколько мне лет? На вид, в районе 80, покривил душой я. На самом деле, я считал, что Нине Васильевне не меньше 90. Олег, хотите совет? Никогда не играйте в покер. Вы абсолютно не умеете лгать, лицо вас выдает. Но все равно, спасибо. Так вот, мне... простите, а какой сейчас год там, снаружи? 54-й, 12-е, да, все еще 12 июня, без 20:10, вечера, 54-й, июнь, значит мне, 54-38, 116, да, мне, 116 лет, я на 3 дня моложе Высоцкого, хотя это имя вам вряд ли что-то скажет, средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров. Процитировал я, вы об этом Высоцком говорите, вы меня снова приятно удивили, да, именно о нем, и не говорите, что его тоже изучают в школе, ну, вообще-то, изучают, в старших классах, но знаком я с ним не поэтому, у меня папа любит его песни и я, можно сказать, под них рос, что ж, при случае, передайте папе от меня поклон, он определенно знает, под какие песни следует растить сыновей, так вот, мне, 116 лет. По календарю, и больше 200 субъективных, как это сейчас называют. Я безвылазно провела в Нуаре почти 100 лет. Здоровье, знаете ли, стало подводить, и меня запихнули в капсулу длительного погружения. Доживать 100 лет, тогда понятно. Ничего вам не понятно, не перебивайте. Я расскажу вам, как на самом деле надо качать персонажа. Да-да, не удивляйтесь, я, конечно, старомодно, но вполне владею современной терминологией. Итак, вы знаете, каково максимально достижимое значение характеристик? Нет, 250. Стартовое значение – 80. Для полной прокачки всех характеристик требуется почти 270 миллионов очков опыта. Если быть точным, 267 миллионов 520 тысяч. Попытайтесь представить, сколько вы будете набирать эти миллионы обычными для игроков способами. Я набрала их за 40 лет. Набрала бы быстрее. Но есть ограничение, не более 50 тысяч очков опыта в сутки. Локальные, естественно. Я сидел, оглушенный огромными цифрами. 50 тысяч в сутки. Это, да я даже примерно не представляю, что для этого надо сделать. 270 миллионов. Цифра достаточно абстрактная и эмоционально невоспринимаемая, а вот 50 тысяч в сутки. Для этого придется ежедневно геноцидить по крупной банде, самому, при этом, не получая пенальти за смерть. Что же эта милая, интеллигентная бабушка сотворила? Перед внутренним взором появилась картина. Старая леди в силовой броне стоит на куче трупов и очередями из ручного пулемета выкашивает толпы бандитов и вурдалаков, набегающие со всех сторон. Апокалиптичненько. Вы сейчас, должно быть, задумались, как набрать столько опыта. Не то слово. Если честно, мне страшно представить, что нужно для этого сделать. Нина Васильевна снова рассмеялась. Ну-ну, не переживайте, все не так страшно. Нужно всего лишь приносить пользу. Много не надо, можно по чуть-чуть. Главное, охватить как можно больше местных. К слову, я вам не говорила, не люблю, когда местных жителей называют не пами, а тем более, не писями. Звучит так, будто он не могут сходить в туалет по-маленькому или не умеют писать. В общении со мной прошу придерживаться термина «местный житель». Вы следите за моей мыслью, да, приносить пользу местным жителям, именно. Вопрос в том, как ее принести много, по-настоящему много. Я такой способ нашла, как я уже говорила, я кондитер, но не простой. Я, и скажу вам это с гордостью, кондитер-императрица. В мою империю входит несколько сотен кафе-кондитерских по всему континенту. Они есть в каждом населенном пункте численностью жителей более 10 тысяч. Только здесь, в Ист-Харборе, их 5. В них готовят и продают десерты по моим рецептам. Это, заметьте, не считая того, что готовят по лицензии. Каждый съеденный местным жителем десерт приносит мне немного опыта. Совсем немного. 0,1 очка. Кажется, немного, я согласно кивнул, действительно, немного, но если представить, сколько десертов может быть продано в день в нескольких сотнях кафе по всему континенту, то цифра действительно может получиться внушительная, но это только кажется, подтвердила мои мысли Нина Васильевна. Каждый день на северо-западном континенте съедается почти 1 000 000 десертов, изготовленных по моим рецептам. И знаете, Олег, за все 100 лет я не убила ни одного монстра и ни разу не ударила человека вне ринга. Она посмотрела на меня, ожидая, как я отреагирую на ее слова. Не знаю, чего ожидала Бриошь, но на самом деле отреагировал я слабо. Просто устал удивляться. Не дождавшись бурной реакции, она снова взяла чашку с кофе и пригубила. Остыл. Однако, Олег Всеволодович, вы играете не совсем честно. Я так и не услышала, как вы ухитрились обзавестись премиум-аккаунтом. Извините. Действительно, мы договаривались, что свою историю я рассказываю первым. Собственно, там особо рассказывать нечего. Произошел теракт, от меня остались рожки да ножки, которые запихнули в капсулу регенерации. То, что я расскажу дальше, не то, чтобы такой уж секрет, но все же прошу это сохранить в тайне. Можете на меня положиться. Сотрудники медцентра напутали со страховкой. У меня, как у участника боевых действий, страховка по форме А2. Подключение к НУАРу пациента с такой страховкой грозило медцентру серьезными неприятностями. В качестве компенсации мне предоставили премиум-аккаунт с солидными бонусами на старте. Вот, собственно, и вся моя история. Вот как, получается, вы какое-то время не сможете вернуться в реальный мир? Да, лет 50 примерно, местных, ясно. Олег, вас не затруднит ответить мне еще на один вопрос? Нисколько. Вы только повоевать успели, или обзавелись какой-нибудь гражданской специальностью? Окончил 3 курса химфака. Химик, значит? Ну, химии как таковой здесь нет, но у меня появилась идея, как вам развить характеристики до максимальных значений. Скажите, вы уже сталкивались с местной алхимией? Глава 21. У вас все готово? Почти. Программисты заканчивают новый патч. Когда его установят, можно будет идти общаться с вашим протеже. Надеюсь, вы не ошиблись, и он согласится. Он согласится. Мы получили его психопрофиль от Минобороны. Такая работа в его характере. Он не просто согласится, он скажет: «Дайте 2». Вслед за бурным понедельником пришел не менее насыщенный вторник, за ним среда и так далее. Так как кот убыл в реал на 2 недели, с заданиями ко мне никто не приставал, но это не значит, что у меня появилось свободное время. Эту неделю я решил целиком посвятить решению разных бытовых вопросов и первым делом обзавестись собственным транспортом. Для этого нужно было изучить навык вождения и, собственно, этот транспорт приобрести. Во вторник я отправился в местную автошколу, где обучали вождению. Все произошло быстро и просто. Я заплатил 20 фунтов. Инструктор, ничем не примечательный мужичонка лет 40, выдал брошюрку с местными правилами дорожного движения, дождался, пока я ее прочитаю, и отвел к учебной машине. Управление у местных машин было упрощено до невозможности. Рулевое колесо, газ, тормоз, коробка-автомат с 3 положениями рычага. Вперед, назад, парковка. С обслуживанием тоже не стали заморачиваться. Машину надо было только заправлять. Позабавили приборы. Здесь тоже все было просто. Широкий спидометр с горизонтальной шкалой и стрелкой, одометр и датчик топлива. На одометре указывался не пробег, а ресурс машины в километрах. Судя по тому, что число на одометре учебной машины едва превышало 17 тысяч, ее век близился к завершению. Датчик топлива тоже показывал не уровень в баке, а на сколько километров пути его хватит. Стоило занять место за рулем, как пришло системное сообщение. Изучен навык вождения. Уровень ученик. Инструктор сел на пассажирское сиденье и пояснил. Навык вождения имеет 6 уровней и применяется автоматически. Всеми вашими действиями на дороге будет управлять система. Вы не сможете случайно нарушить правила или совершить ДТП. Начальный уровень навыка – ученик. На этом уровне вы не сможете начать движение, если рядом нет инструктора. По окончании обучения вы получите первый уровень навыка. Уровень навыка вождения растет при применении. При достижении 5-го, высшего уровня, вы сможете отключить системное управление и управлять автомобилем самостоятельно. Вам все понятно? Да, вполне. Отлично. Тогда давайте приступим к практике. Мы немного покатались по площадке возле автошколы, а потом где-то сейчас колесили по Ист-Харбору. В конце концов, снова получил сообщение. Навык вождения повышен. Текущий уровень навыка – 1. Максимальная скорость автомобиля под вашим управлением не может превышать 60 км в час. Инструктор скомандовал возвращаться в автошколу и там вежливо со мной распрощался. Следующим пунктом в моих планах числилась покупка машины. Но сначала обед. Конечно же, у Билла Каннингема. Догадайтесь с одного раза, кого я встретил, когда пришел в заведение Билла. Нет, самого Каннингема я, конечно же, тоже встретил, но это и так ясно, по умолчанию. Ладно, не буду томить. Это была Натали Мюррей. Поначалу Нат пыталась изобразить суровость и обиду. Дескать, ушел в ночь карать злодеев, обещал позвонить и ни слуху, ни духу. Ай-яй-яй, фу таким быть. Естественно, я покаялся и предложил, в качестве искупления вины, угостить Нат обедом. Ни за что, ответила журналистка и наконец-то засияла улыбкой, прекратив притворно хмурить брови. Сегодня я проставляюсь за повышение. Я теперь веду криминальную хронику в нашем листке. О, поздравляю. Только почему днем? Может быть, логичнее устроить вечеринку? Вечеринка будет, даже не сомневайся. И ты на нее приглашен. А почему днем? Ну, как тебя поймала, так и проставляюсь. Можешь не отрицать свою причастность к моему назначению. Твой приятель сдал тебя со всеми потрохами. Вот как, я даже догадываюсь, что это за приятель. Либо Роберто, либо сам Чарли Мартилла. В разговоре с консильери я упоминал Мюррей и вклад, который она внесла в расследование. Похоже, семья решила таким образом ее отблагодарить. Натали мое предположение подтвердила. В субботу утром мне позвонил Боб Мартилла и предложил встретиться. Естественно, я не отказалась. Какой журналист откажется от встречи с такой шишкой из семьи? Он прислал за мной машину, а потом мы пообщались в отдельном кабинете в «Жемчужине». Там он и рассказал о Деборе, а потом предложил занять место Лиз в газете и в отношениях с семьей. Естественно, упоминал и о тебе. Называл другом семьи. Очень хвалил, говорил, что ты далеко пойдешь. А в понедельник меня вызывает главред и сообщает о новом назначении. Расскажешь, как ты это провернул? Да оно само, в общем-то, провернулось. Поехал разбираться с длинным Джошем, который на тебя бандитов натравил, а там Дебора. Без подробностей я пересказал над события тех ночи и утра. Она внимательно слушала, иногда задавала уточняющие вопросы и сокрушалась, что об этом нельзя написать. Напишешь в мемуарах, лет через 30-40, утешил я ее, а сейчас подумай о чести мундира. Что скажут читатели, если выяснится, что журналистки убивают друг друга из-за мужиков и карьеры? Будет скандал. Вот-вот. Кстати, сменил я тему разговора. А что ты там говорила насчет того, что проставляешься? Кто о чем, а ты о еде? Фыркнула Мюррей и подозвала официантку. В Ист-Харборе было 3 автомагазина. Один, расположенный между жилыми кварталами спального района и промзоной, торговал подержанными авто. Цены там колебались от 30 до 300 фунтов. На довольно большой огороженной площади, под открытым небом, рядами стояли сотни машин различной степени потрепанности. Побродив немного среди них, я пришел к выводу, что приобретать здесь транспортное средство – не камильфо. Машина, все же, предмет статусный и по ней судят о достатке владельца. Хоть я и не имел постоянного дохода, но события прошедшей недели позволяли быть уверенным, что на безбедную жизнь заработаю. Второй магазин предлагал новые автомобили покупателям среднего достатка и цены в нем колебались от 300 до 1200 фунтов. Здесь я выяснил, что в Нуаре существует 7 производителей легковых автомобилей, и 5 из них работают на северо-западном континенте. В магазине было представлено примерно по 10 моделей от каждого производителя, так что выбрать было из чего. Я приценился к нескольким машинам с просторным салоном, но выбор не остановил ни на одной. Почти все они, за исключением самых дорогих, имели несколько неказистый внешний вид, слишком ретро в стиле 40-х прошлого века. Самый дорогой магазин я оставил на десерт. Он гордо стоял на набережной, похожей на построенный из стекла и стали корабль. Парковка перед ним была практически пуста, и, оказавшись внутри, я понял почему. Машин дешевле 2000 здесь не было. Однако, как раз здесь было на чем остановить взгляд. Стоило мне войти, как навстречу устремился представительный мужчина лет 30 в дорогом костюме. На лице его сияла профессиональная улыбка, а вот глаза не улыбались. Он ощупал меня цепким, настороженным взглядом, потом покосился на охранника. Тот сразу подобрался. Кажется, мой внешний вид и здесь не произвел благоприятного впечатления. Однако, продавец не был бы продавцом, если бы не попытался прощупать меня на предмет что-нибудь впарить. «Добрый день, сэр. Желаете осмотреться, или ищете что-то конкретное?» Вот с этим как раз проблем не было, и что мне нужно я примерно знал. Во время ночных событий трехдневной давности я немного покатался в машине Роберта Мартилла, и это был автомобиль, дизайн которого совершенно не соответствовал наиболее распространенному здесь стилю. Да и машина миссис Ласки тоже была больше похожа на сделанные в 50-е, а не в 40-е годы. Можно и осмотреться, но будет лучше, если вы порекомендуете что-нибудь шустрое и вместительное, чтобы входили человека 4 моих габаритов. На какую стоимость ориентируетесь? Пока точно не скажу, не представляю, что тут у вас и сколько стоит. Думаю, 1000-3-4. Чтобы было не стыдно припарковаться, например, ну, скажем, у Элиота или Жемчужины. При упоминании штаб-квартиры Мартилла брови продавца немного приподнялись, а взгляд из настороженного стал оценивающим. Интересно, что он подумал, что я имею какие-то дела с семьей. Вы выбираете машину для себя или для кого? Похоже, он решил, что я водитель или телохранитель кого-то из боссов. Ну, мне так подумалось. Придется его разочаровать. Для себя, хм. Признаться, поначалу я подумал, неважно, позвольте уточнить еще пару деталей. Машина должна выполнять представительские или рабочие функции, в основном, рабоче-семейные. Понимаете, я, в перспективе, планирую стать семейным человеком, так что машина нужна для разъездов и по работе, и по семейным делам. Продавец едва заметно улыбнулся и понимающе кивнул. Что ж, я примерно понял, что вам нужно, следуйте за мной. Внутреннее пространство магазина было разделено на несколько отделов, по числу представленных производителей. Первым мы посетили отдел Армстронга. Автомобили этой марки производились на западном побережье и были отрекомендованы мне как абсолютно надежные и неубиваемые. Я присмотрелся к паре седанов, но выбор ни на чем не остановил. Какие-то они, коробчатые. Следом прошли мимо машин марки «Магнат». Оправдывая свое название, марка была представлена сугубо роскошными лимузинами, цены на которые начинались с 10 тысяч. Среди них я заметил ту же модель, на которой ездила Бриош, Магнат Силвер со скромным ценником в 22 тысячи. Мимоходом похвалил мягкий ход Силвера и был обогащен знанием, что это общая для всех магнатов черта. Прогулка наша закончилась в отделе Сэндлера. Я остановился перед тремя машинами и понял, что дальше никуда не пойду. Первым из них был красивый четырехдверный пятиместный седан Сэндлер Комфорт. Рядом стоял его брат, отличающийся более скошенным лобовым стеклом и зализанными формами, Сэндлер Комфортс. Примечание автора. Если бы змей разбирался в ретро-автомобилях, то Сэндлер Комфорт показался бы ему похожим на Мерцур и Цамет 1962 года. Возле третьей машины я удивленно завис. Эту машину я узнал. Дед с маминой стороны был фанатом этой серии, а особенно ранних моделей, и много о них рассказывал. А еще я понял, что разработчики Нуара нисколько не парятся соблюдением авторских прав. Передо мной стоял красный Ford Mustang 1966 года, правда, под названием Sandler Meteor. Каких-либо отличий от оригинала я не заметил. Впрочем, после Второй гражданской войны в Штатах, интересами и мнением американских правообладателей никто в мире озабочен не был. «Вижу, вас заинтересовали эти модели», – оживился продавец. «Любая из них, в принципе, удовлетворяет вашим запросам. Например, Sandler Comfort – подвеска повышенной комфортности, мощность двигателя 210 лошадиных сил, максимальная скорость – 200 км в час, 5 мест, кожаный салон. Прекрасный выбор в качестве семейного автомобиля для состоятельного джентльмена. Если хотите машину порезвее, обратите внимание на модель Comforts. СВ его название означает спортивный. Двигатель мощностью в 250 лошадиных сил обеспечивает лучшую динамику и максимальную скорость в 240 км в час, на 40 больше, чем у первой машины. Укороченная база делает Comforts также более маневренным. Это одна из первых моделей в мире, в которых установлены ковшеобразные передние сиденья. Ну и, позвольте представить шедевр компании Sandler, модель Meteor. Двухдверное четырехместное купе, кожаный салон, 350 лошадиных сил, разгоняется до 300 км в час. И, обратите внимание, в кабине не будет тесно даже человеку ваших габаритов. Он распахнул дверцу и пригласил меня занять водительское сиденье. Прежде чем последовать его приглашению, я осмотрел салон. Не знаю, как было в оригинальном «Мустанге», но здесь, в отличие от многих спорткаров, были полноценные сиденья заднего ряда. Мне там было бы тесновато, но два человека немного более скромных габаритов могли разместиться с комфортом. Сев за руль «Метеора», я убедился, что продавец прав. Эта машина была достаточно просторной даже для меня, а еще я понял, что без нее отсюда не уйду. Посидеть за рулем почти настоящего, хоть и виртуального, «Мустанга» и уйти – все равно, что предать мечту. Закрыв глаза, я наслаждался объятиями удобного сиденья, запахом кожи, который обшит салон, чувствовал, как расслабляются мышцы спины. Руль просился в руки, а нога искала педаль газа. Открыл глаза и взглянул на расчерченный до 300 спидометр. Вздохнул. Нет, пока эта машина не для меня. Ездить на ней со скоростью не выше 60. Это оскорбление для такого автомобиля. Со вздохом сожаления выбрался из «Метеора». Подошел к его соседу. «Комфорт» тоже красавчик, а по текущим задачам подходит даже больше. Сел в него. Ощущения сходные, но не совсем те же самые. Однако название оправдывает, за рулем очень удобно. Вышел и посмотрел на ценники. Впечатлился. «Комфорт» стоил 2800, его спортивная версия – 3, а «Метеор» аж 3500 фунтов. Пока думал, продавец просветил меня, что ресурс каждая из машин – 1 000 000 километров, запас бензина – на 1000. Комфорт несколько экономичнее, и одна полная заправка обойдется вам в 2 фунта, модель потребует больше на 10 шиллингов, а «Метеор» на 1000 километров скушает 3 фунта. Если загонять машину в сервис после каждых 100 тысяч, то ресурс можно увеличить на 40%. Выходит, 1 400 000. Столько накатать надо постараться. От комфорта я отказался сразу. Если бы рядом не было двух других, забрал бы его, не вопрос, но они есть, и комфорт рядом с ними не очень котируется. Я встал между «Метеором» и «Комфортом» и стоял между ними, как Буриданов осел. Реплика «Мустанга», мечта, седан, насущная потребность. Что выбрать? А стоит ли выбирать? Не знаете? Случайно, обратился я к продавцу, сколько может стоить пристроить к дому гараж на 2 машины. У того от моего вопроса загорелись глаза. От 500 до 2500 фунтов, примерно, в зависимости от качества. Итого, скажем, 2500, гараж. Возьмем по максимуму, если что, будем приятно удивлены. Если брать обе машины, то уложимся в 9000. Половина всех моих денег, но оставшиеся 9, это тоже немало. Так что, выходит, я могу позволить себе обе машины и не особенно беспокоиться о бюджете. Я возьму эту, я указал на комфорт, и продавец расплылся в дружелюбной улыбке, и эту, похлопал по капоту «Метеор». Продавец засиял, как начищенный медный самовар. У вас есть услуга доставки? Да, сэр, конечно. В пределах города, бесплатно, сэр. Я слушал, как он титулует меня сэром, вспоминал его взгляд, когда я только вошел, и хихикал про себя. Расстояние от подозрительного пролетария до сэра оказалось равно покупке в 6500 фунтов.